Глава 23. «Я сейчас приеду». У меня внутри все клокотало от такого обращения, но я старался говорить спокойно. «Но ты об этом пожалеешь». И сразу после этих слов нажал отбой, чтобы не слушать истеричные вопли. «А почему он снова про сестру говорит?» — встревоженно уточнил у меня Игорь. «Неужели ему кто-то сказал, и он ее нашел?» «Сейчас узнаем», — ответил я, понимая, что вряд ли за столь короткое время что-то могло поменяться, и, скорее всего, это просто блеф чистой воды. «Не переживай, ничего дурного случиться не успеет». Я моментально достал телефон и набрал Ксении Альбертовне. «Да-да», — ответила она своим обычным спокойным тоном, из чего я сделал вид, что действительно ничего из ряда вон выходящего не случилось. «Что-то забыл?» «Нет», — ответил я, уже предчувствуя, как разберусь с Тумановым-старшим. «Хотел спросить, со Светой все в порядке? Никто ее там не отыскал?» «Нет, нет», — ответила тетка, слегка заволновавшись. «Мы все вместе сидим в гостиной и рассказываем деду события последнего времени, которые он пропустил». «Это отлично», — сказал я, решив уточнить еще одну деталь. «А можешь ему трубочку передать на секунду?» «Да, конечно», — ответила Ксения Альбертовна. Затем я услышал, как она говорила, что я хочу услышать деда, и, наконец, его голос. «Да, Игорь, что ты хотел?» — спросил меня Озеров. «Дед, я хотел узнать, сколько денег ты передал Туманову за последние годы, чтобы он не трогал сестру?» Я подумал, что вопрос слишком в лоб, но уж очень меня разозлил отец Игоря, чтобы я ходил вокруг да около. «Желательно плюс-минус точную сумму, потому что я сейчас еду к нему и, скорее всего, буду решать вопрос кардинально». «Если не учитывать те 60 миллионов, которые ты вернул, еще 115 миллионов чисто Туманову на разные нужды», — ответил дед, практически не задумываясь. «Отчего он там? Опять истерит?» «Вы не напрягайтесь», — проговорил я, не желая портить деду последние дни на этом свете. «Я сейчас сам все улажу». «То есть он соврал про сестру?» — поинтересовался у меня Игорь, когда я положил трубку. «Но что могло подвигнуть его на такое?» «Во-первых, он не знает, что ты можешь проверить», — ответил я, пытаясь представить себе последовательность событий. «А во-вторых, его могло подтолкнуть к этому общение с твоим братом. Ему же дед вчера сказал, что они ничего не получат. Тот донес отцу, а Туманов-старший стал психовать, потому что им просто необходимы деньги». «Чтобы их тут же проиграть», — ответил сам себе Игорь. «Нам надо как-то это остановить, иначе он спустит вообще все. И продажи сестры не ограничится. Можем мы как-то излечить его от игромании?» «О, нет ничего проще», — ответил я, понимая, что сейчас слишком зол, чтобы говорить серьезно. «Дейзика на него натравим, тот отгрызет твоим папеньке руки по локоть, и Туманов-старший не сможет больше играть. Как тебе вариант?» Игорь, кажется, решил, что я предлагаю это совершенно серьезно. «А есть какие-то менее радикальные способы?» «Есть, конечно», — ответил я, следя за дорогой, одновременно придумывая, что бы такого можно сделать с отцом Игоря, чтобы он перестал спускать все капиталы в игорном клубе Минеева. Причем сжечь клуб точно было не выходом, потому что свинья грязь найдет везде, а Туманов отыщет, где слить деньги. «Но они уже значительно сложнее». «Не хотелось бы оставлять мать с безруким уродом», — ответил на это хозяин арендованного мною тела. «Так что давай что-нибудь придумаем». «Ты не переживай, я до конца жизни тебе буду воздавать благодарности». «Не такой уж я и корыстный», — понимая, что Игорь видел только обратное, ответил я. «Что-нибудь мы обязательно придумаем». «А можно сделать так, чтобы ему просто плохо было каждый раз, когда он подумает об игре?» — спросил меня Игорь. «Половое бессилие при проигрыше ты ему так-то устроил?» «Бинго!» — чуть не закричал я. «Проклятие великого рандома! Азарт-токсикоз!» «Что?» — не понял меня собеседник, делящий со мной сознание. «Азарт-то что?» «Азарт-то токсикоз!» Я понимал, что это гениальная штука, и теперь она ждала многих моих врагов. «Человек только садится за карточный стол или рулетку, или однорукого бандита, и вот тут же начинает дико тошнить, так что он даже ничего сделать не успеет». «А настольные игры?» — тихо поинтересовался Игорь. «Как быть с ними? Шахматы там, прочее?» «Слушай, извини, проговорил я, понимая, что сейчас не намерен заморачиваться с исключениями. «Твоему отцу будет выписан полный запрет на все, что подразумевает азарт. Ставки на спор, шахматы, даже лото и домино теперь для него мимо, я все сказал». «Жестко», — выдохнул на это Игорь, но отнесся с пониманием. «Но иначе никак, я это знаю». В особняк Тумановых я входил с хорошим настроением. Когда знаешь, чего ожидать от противника и имеешь козырь в рукавах, настроение поднимается автоматически. Легко взбежав по ступеням, я проследовал в кабинет отца Игоря, но не успел я переступить его порог, как на меня полились потоки отборных помоев. «Ах ты, тварь подзаборная! Ах ты, змееныш подколодный! Решил семью хлеба лишить? Решил, пока дедок в маразме, все на себя переоформить? Все себя загробастать, а нас по боку? А вот шиш тебе!» Князь Туманов распинался так, что лицо покрылось красными пятнами, а слюна брызгала во все стороны, орошая разбросанные на столе бумаги. Я спокойно прошел и сел в кресло напротив. «Я не разрешал тебе садиться, щенок!» — взвизгнул Николай Григорьевич. «Встань, когда с тобой разговаривают!» Я даже не пошевелился в этом направлении. Напротив, достал смартфон и принялся демонстративно скучающе листать новостную ленту. «Да ты вообще оборзел!» — взревел Туманов. «Вы, кажется, вызывали меня пообщаться о сестре. Есть какие-то новости о ее исчезновении?» «Есть! Раз уж из всей семьи тебе дорога только Светка, то ты либо платишь мне 100 миллионов, либо ее выставлю на торги и продам тому, кто больше даст!» «И что, много дадут?» — с показным безразличием поинтересовался я. «Ты же с Селивановым за 60 миллионов уже обещал, а мне тут 100 выкатил». «Так то с Селивановым!» Чуть успокаиваясь и не видя особых возражений с моей стороны, тоже сбавил тон отец Игоря. «Да и деньги нужны были срочно, ну и возраст свое сыграл». «Деньги от них получил уже?» — спросил я вроде бы походи, не заостряя внимания, но самому ответ был весьма и весьма интересен. «Насколько же глубока долговая яма Туманова?» «Да, получил», — махнул рукой князь, усаживаясь за стол и наливая себе в стакан бренди, но, судя по запаху, из достаточно дешевых. «Поэтому и говорю, что 100 миллионов надо. 60 им вернуть и 40 на жизнь худо-бедную». «И сколько из этой суммы пойдет на ее приданое?» — полюбопытствовал я, внутренне закипая. «Какое приданое?» — ужаснулся князь Туманов. «Она княжна. Ее древняя кровь и есть ее приданое». «Княжна-то она княжна, да только за душой у нее не рожна», — пробормотал я себе под нос и добавил громче, обманчиво, спокойным и миролюбивым тоном. «Вот что, папенька, берите лист, ручку и пишите». «Что писать?» — нахмурился отец Игоря. «Отказ от опекунства над Светкой в мою пользу в связи со сложным финансовым положением». Пожал я плечами, будто это было само собой разумеющимся. «Это за 100 миллионов-то? Нет, она больше стоит!» Тут мое терпение лопнуло. Я схватил чистый лист из пачки, ручку и грохнул ими об стол перед лицом Туманова. «Значит так, гнида ты княжеская. Сейчас берешь и пишешь все, как я сказал. Я тебе не дед, бесконечно спонсировать не буду. Вот здесь», — я показал на телефон, всегда бывший у меня в руках в процессе разговора, «есть диктофонная запись, где князь Туманов чистосердечно признается в совершенном акте торговли людьми, а именно собственной дочерью. Циничная, между прочим, торговля, ведь девочке еще нет и 17. И я не премину этим воспользоваться при подаче заявления о смене опеки в императорской канцелярии». «Ты не посмеешь!» — зашипел подобно змее Туманов, глаза его наливались кровью. «Наше имя будут полоскать на ветру! Мы станем парями! Ты Светку замуж не выдашь!» «Мне плевать на Тумановых!» Я склонился над отцом Игоря и цедил слова с такой злостью, что даже Дейзик зарычал. «Я скоро стану Озеровым, да и Светка тоже! А вы со своим княжеским ничтожеством будете ковыряться в той грязи, в которую ты сам загнал рот своими карточными играми!» Я скорее почувствовал, как Туманов дернулся в мою сторону, нацелясь на телефон, чем заметил движение. Но все же успел вовремя отпрянуть. Отцу Игорю помешали стол и Дейзик, одним прыжком взгромоздившийся на него. Волкодав угрожающе зарычал, а из его пасти закапала слюна. Туманов отшатнулся и упал обратно в кресло. «Игорь, не смей так разговаривать с отцом!» — услышал я со спины голос матери Игоря. «Святая слепота! Неужели она за годы жизни так и не поняла, кого полюбила? Бывает же такая безусловная любовь! Прости, Игорь, но я буду сейчас разбивать розовые очки этой женщины вдребезги!» «Я, мама, разговариваю с ним так, как он того заслужил!» Я включил запись на диктофоне, давая возможность княгине Тумановой услышать всю неприглядную правду о своем муженьке. «Он не мог этого сделать, я не верю. Это все какие-то технические штучки». Она обошла князя со спины и обняла того за шею, выказывая поддержку. «Мой Коти не мог такого сделать». Я же набрал деда и включил громкую связь. «Дед, привет! У меня такой вопрос. Сколько ты Туманову за 5 лет назанимал, чтобы он долги закрывал и Светку на торги не выставил?» «Но если без учета стоимости операции...» — задумался дед. «То 115 миллионов точно будет. С операционными все 175, но эти ты вернул». «Он все врет, Танюша!» — промурлыкал Жданов на ухо жене. «У него же не мозги, а желе. Маразм уже давно украл твоего любимого папеньку». «Желе у меня вместо мозгов было, когда свою дочь за тебя замуж отдавал», — рявкнул Альберт Эдгарович. «Лучше бы убил. Дешевле обошлось бы». Граф Озеров бросил трубку, а я остался стоять напротив княжеской четы Тумановых. «Вы, папенька, пишите, пишите, не отвлекайтесь. Наличие маменькиного заступничества сути дела не меняет. Вы пишете отказ по всем правилам, а я не отдаю вас под суд императора как работорговцу и не мораю ваше княжеское достоинство». «Игорь, позволь отцу самому разобраться с проблемами. Не стоит вырывать Свету из семьи», — попыталась уговорить сына Татьяна Туманова. «Вот только я не был ее сыном». «Он пойдет лечиться от своей зависимости, правда, дорогой?» Туманов перестал писать и принялся кивать головой, словно болванчик. «Нет, маменька», — покачал я головой с сожалением. «Это не лечится. Игромания у него, может, и приобретенная, да вот только идиотизм врожденный. Пиши». Туманову потребовалось долгих 20 минут, чтобы написать отказ на один из своих самых ценных активов — дочь, и то его пришлось переписывать. Этот засранец в первом варианте все-таки прописал стоимость выкупа в 100 миллионов юнитов. Ну не идиот ли? Зато это позволило беспроблемно навесить на него азартотоксикоз. Пусть теперь помучается. Глядишь, может, что-то и дойдет. Сев в машину со всеми необходимыми документами, я взглянул на Дезика. Он посмотрел на меня и мотнул головой, мол, чего тебе? «Слушай, я понимаю, что призвал служить тебя, но ты теперь ни на шаг от меня отойти не можешь», — поинтересовался я, чтобы понимать, насколько все плохо. «Игорь», — ответил на это Дезик, который сейчас был похож на волкодава. «Игорь меня призвал. Служение не выражается в том, чтобы круглосуточно находиться рядом. Если надо, я могу побыть в другом месте». «Вот, мне надо, чтобы ты некоторое время побыл в другом месте», — сказал я, косясь на толстый ворох бумаг. «Я тебя сейчас отвезу в свой дом. Пригляди за Оралиусом, чтобы он там бед не натворил, хорошо?» «Идет», — гавкнул Дезик. «А ты надолго?» Он посмотрел взглядом, который явно говорил, что никуда он меня одного отпускать не хочет. «Надеюсь, что нет», — ответил я и тяжело вздохнул. «Ой, мне нужно подать заявление на опеку и в банк, подтверждение счетов, отчеты и прочее, а еще нужно спрятать в ячейке флешку с записью про торговлю. Вдруг пригодится». «Ты так скучно все это рассказываешь», — проговорил на это волкодав и положил морду на передние лапы. «Аж спать захотелось». «Вот именно», — кивнул я и поехал в сторону своего нового дома. «Человеческая жизнь — очень скучная штука. Сплошная бюрократия». Переделав все скучные человеческие дела, я, наконец, позвонил Гагарину. Тот давно ждал моего звонка, поэтому откликнулся сразу. «Давай в гурмане», — спросил он после того, как мы обменялись приветствиями. «А то есть хочется ужасно». «Да, пожалуй», — ответил я и нажал на отбой. За оставшееся время мне предстояло придумать предложение, которое заинтересовало бы Алексея, и потом решил, что по большому счету самому Гагарину это может быть и неинтересно, но вот кому-то из бывших вояк, с которыми он в любом случае общается, непременно. Встретившись, мы сначала от души поели, тем более, что кормили в ресторане очень вкусно, и лишь потом, откинувшись на спинки наших кресел, принялись обсуждать насущное. «А можно где-то в городе нанять телохранителя?» — спросил я, видя, как расширяются глаза у моего собеседника. «Сегодня я любитель задать вопрос прямо в лоб, без предысторий. Просто мне сказали, что собственную службу безопасности, состоящую из магов, иметь нельзя». «Нельзя», — усмехнулся Гагарин и поднес ко рту бокал с холодным лимонадом. «Деятельность таких групп трудно регулировать, и для того, чтобы подавить подобную структуру, нужна более влиятельная структура. А зачем усложнять, когда все более-менее сильные маги и так в армии?» Он хохотнул и поставил бокал на стол. «А вот насчет телохранителей, ну не знаю, в теории это могут быть обычные люди, Затем он смолк и посмотрел мне прямо в глаза. «У тебя что-то случилось?» «Случилось», — кивнул я, решив рассказать Алексею практически все, что знаю. «Вчера я разговаривал с дедом Озеровым, и тот утверждает, что на мою машину в Монте-Карло специально навесили заклинание, которое и привело к дальнейшему взрыву и моей госпитализации». «Ого!» — мой собеседник покивал головой, признавая серьезность положения. «И ты считаешь, что за тобой до сих пор ведется охота?» «Ну, учитывая, что все ниточки до того, как оборваться, вели к Серпухову, а теперь все знают о моем чудесном исцелении, да», — ответил я, не собираясь ходить вокруг да около. «Поэтому я и хотел предложить тебе нечто подобное сделать. Открыть тут какое-нибудь частное охранное предприятие и работать. Я бы стал твоим первым клиентом». «Слушай», — Алексей, кажется, хотел отказать сходу, но тут же передумал и смягчился. «Ну, на твою защиту я попробую кого-то найти и поставить. В конце концов, сам с тобой могу помотаться. Но вот структуру под это дело создавать...» «Не, ну а чего? Я тебе могу помочь с необходимым». Я понял, что хочу во главе охранного предприятия видеть только Гагарина и никого больше. «Офисом я тебя обеспечу. У меня теперь здание в центре Смоленска есть. С остальным тоже помогу, чем смогу». «Вообще, предложение заманчивое, конечно», — медленно проговорил Гагарин. «Но в частном порядке у нас можно охранять только грузы и перевозки». «Вот и чудесно», — ответил я и опустошил свой бокал с лимонадом. «Грузы бывают разные. Представим, что я тоже груз». Я возвращался домой с приятным ощущением. На мою фразу, что и я могу быть грузом, Гагарин расхохотался и обещал подумать над моим предложением, оговорив при этом, что Игоря Туманова он защищать будет. Не успел я выйти из ресторана, как мне позвонила Дарья. «Привет», — ответил я ей. «Соскучилась?» «Игорь», — произнесла она с улыбкой и выдохнула, а затем снова переключилась на ту тему, из-за которой позвонила. «Тут к тебе посетитель». «Да?» — я приподнял бровь, не совсем понимая, что имеется в виду. «И что же он хочет?» «Ну, видишь ли», — добавив голос скепсиса, произнесла Дарья. «По городу уже прошел слух, что кто-то купил здание борделя, причем заселять его обратно девочками не намерен, а коммерческую площадь собирается сдавать в аренду. Но это уже я постаралась. Так вот, и пришел тут один фрукт, простите, адвокат. Говорит, готов поговорить об аренде помещения для адвокатской конторы». «Адвокат, говоришь?» Я прикинул, что сейчас в свете оформления опеки над сестрой, а затем дальнейшего вступления в наследство Озерова, адвокат Туманову пригодится очень сильно. «А как думаешь, хороший он адвокат?» «Как адвокат, не знаю, конечно. Но как человек, проныра жуткая. Сможешь подъехать, чтобы поговорить с ним?» «Да, конечно, скоро буду», — ответил я, выезжая на дорогу. «Пусть дождется». «Здравствуйте», — сказал мне Соломон Маркович с жутким прононсом и вообще очень специфическим произношением. «Если таки вы являетесь хозяином всего этого безобразия, то я с удовольствием бы поговорил, как мы можем помочь друг другу». «Ну, положим, Соломон Маркович, я знаю, как могу помочь вам», — проговорил я, но тут же понял, что для меня заготовлен спектакль, который переносить никто не собирается. «Что вы, что вы?» — он поднял руки перед собой, а затем положил их на деревянное покрытие стола с таким видом, будто бы это был его стол в личном кабинете, и это я пришел к нему на прием. «Учитывая таки сомнительную репутацию данного особняка», — начал он с полной убежденностью, — «не думаю, что многие замечательные люди заинтересуются площадью в нем. Боюсь таки, что вы столкнетесь с полным непониманием и боязнью у некоторых джентльменов очернить свое резюме, так сказать, нахождением под вашей крышей». Пока я его слушал, улыбка на моем лице расползалась все шире и шире. Мне уж было интересно, к чему в итоге приведет этого человека собственное рассуждение. Но, как оказалось, не все было так просто. «Однако за смешную по вашим меркам услугу я таки вполне берусь отбелить репутацию данного здания и обещаю, что помещения в нем будут сдаваться, как горячие пирожки». Он посмотрел на меня и протянул руку. «Идет?» «А что вы таки предлагаете конкретно?» — спросил я, полностью подражая его говору. «Не надо», — попросил Игорь. «Ему наверняка будет обидно». «Ничего», — отозвался я, наблюдая за реакцией пришедшего. «Он у нас вообще-то хочет себе помещение отжать». «Вы меня простите, если я настолько неясно выразился», — не моргнув, продолжил Соломон Маркович, хотя по нему было видно, что мои слова его задели. «Я хочу получить скидку на помещение за его репутацией. Вообще, было бы неплохо предоставить его мне без оплаты на первое время, но я обещаю, что другие, увидев мою адвокатскую контору в этом здании, сочтут его перспективным и сами ломанутся сюда за помещениями». «Что ж», — согласился я, продолжая копировать его говор, «с удовольствием готов предоставить вам помещение, если вы в течение года будете таки работать на меня бесплатно». «Как вы могли подумать, что Соломон Маркович может работать бесплатно?» Все-таки оскорбившись, адвокат поднялся со своего места. «Я до последнего думал, что мы с вами сможем договориться». «А мы сможем договориться», — пообещал я уже нормальным голосом Игоря. «Но при том условии, что не будем любить друг другу мозг. Как вам такое предложение?» «Ну...» — задумчиво проговорил Соломон Маркович и сел обратно в кресло. «Возможно, я немного переборщил с напором», — согласился он и посмотрел на меня с уважением. «Просто мне очень нужно помещение, а со свободными финансами, к моему стыду, пока не очень». «Это не беда», — ответил я, садясь напротив него. «Я смогу помочь вам, а вы сможете помочь мне. Такая формулировка вас устроит?» «Вполне», — улыбнулся Соломон Маркович и снова протянул мне руку. Но прежде чем пожать ее, я проговорил. «И давайте договоримся, что о бесплатной речи не идет, хорошо? Мы с вами друг другу будем предоставлять скидки». Я видел, как он погрустнел, но решимость заключить сделку его не оставила. «Идет?» «Идет, Игорь Николаевич», — ответил тот и с некоторым вызовом посмотрел мне в глаза. «А вам тоже палец в рот не клади. Ну что ж, буду рад с вами посотрудничать». После разговора с новым арендатором я пошел к себе на третий этаж. В какой-то момент мне показалось, что я слышу где-то отдаленный вой. Но, как оказалось, не показалось. Странные и сильно приглушенные звуки доносились со второго этажа. От моего внимания совершенно ускользнул тот момент, что звукоизоляция на втором этаже, возможно, лучшая в городе. Сделано это было для того, чтобы посетители соседних комнат не мешали друг другу в самый ответственный момент. И вот в одной из комнат кто-то устроил шумную гулянку, которую с лестницы было едва слышно. Только для того, чтобы пробить такой слой звукоизоляции, надо было еще постараться, поэтому я даже не представлял, что творится внутри. Когда я открыл дверь комнаты, стены которой были увешаны цепями, ошейниками и плетками, в меня буквально ударило запахом алкоголя и громким воем. Пьяные в Зюзю, Дейзик и Орали успели. «Цербер бывает кусачим только от жизни собачьей», — выводила одна из голов Дейзика. «Тем выше любовь, тем ниже поцелуй», — ныл где-то рядом инкуб, и каждая пасть заглатывала еще по порции крепкого алкоголя. «Он не лает, не кусается», — подбывала вторая голова моего питомца. «А сразу бросается, отгрызает прохожему». «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага», — перебивал его демон. «Попробуй давай, мне это надо, надо», — и начал рыдать. Одна из голов Дезика, которая была менее пьяной, вдруг увидела меня. «Шухер!» — зашипела она на остальных. «Хозяин пришел!» «Хозяин-волезяин!» — передразнила ее другая голова. «Залезяин!» — пьяно захохотала и вдруг начала икать. «Дезик, ты пьян?» — спросил я с удивлением в голосе, потому что вообще не мог такого предположить. «Нет», — откликнулась та голова, что пела про собачью жизнь. «Только понюхали». «А ну-ка, полай!» — сказал я, даже не подозревая уровень алкоголизации. «Проверим!» «Лай, лай, лай!» — откликнулась голова и принялась икать. «И кто автор этого безобразия?» — со смехом спросил я, пытаясь определить, насколько все плохо. «Или с обоюдного согласия? Так сказать, для коллективной ответственности?» «Учти, Дезик, тебе все равно в три раза сильнее попадет!» «Вот какой ты неблагодарный», — проговорила мне вдруг самая трезвая голова. «Это чё это я неблагодарный?» — удивился я, решив выяснить недопонимание прямо сейчас. «Делаю все, что попросите, иду на поводу. Вы тут нажираетесь, как свинья, а я еще и неблагодарный, да?» «Сволочь ты бессердечная», — подтвердила голова. «Оралик полгода сидит, голодает, ни одной женской титьки не видел. Диета, можно сказать. Даже освоил новый вид деятельности. Самогоноварение, во! и как освоил, а ты его даже не покормил». «А чем его кормить?» — усмехнулся я, разводя руками. «Титьками? Женскими?» «Ну, в переносном смысле, ну да». Я все-таки переоценил трезвость головы Дейзика. Она тоже была невменяема, но еще хоть как-то говорила. «Надо его к женщинам отправить. Пусть соблазняет, не голодает. А то потеряем пацана. Жалко. Молодой еще, даже штукарь не разменял». «Так, понятно», — ответил я, понимая, что претензии предъявляются по сути. «А что таким видом? Так потому что по пьяни». «А ты чего нажрался? За компанию?» «Сволочь ты, а не хозяин», — подвела итог голова Дезика. «Печеньки, сухаря от тебя не дождешься. Служить заставил и не кормишь». «Это я уже слышал. Чем тебя кормить-то? Или ты за инкуба все печешься?» Дезик ничего не ответил, а упал пластом на пол рядом с бокалами, из которых они пили самогон. «Да уж, головы три, а мозгов ни в одной», — пробормотал я себе под нос, заметив, что у Цербера каждая голова пила из своего бокала. «Желудок-то один на всех». «Люби меня, люби», — пропел на это Оралиус и свалился сверху на Дейзика.